«Погоди, погоди», — замахал руками охреневший император. «Какую такую мать? Не бери в голову, это из другого мира словечко. Зацепило вот, понравилось». Предок, сбросив первоначальное раздражение, слегка успокоился. Длинный хвост с кисточкой на конце улегся на помосте и лишь немного подергивался, сообщая внимательному взгляду, что лев еще далек от благодушия. «Хорошо вновь ощутить себя живым», — рыкнул предок. «А ты неплохо раскрутился, и родовичий порядком, и в императоры выбился, хвалю. Но рано почивать на лаврах, впереди еще много дел. Возвращайся к себе, мы теперь будем часто видеться, и еще чаще говорить. И выспроси жену обо всем, что касается перстня, на всякий случай, чтобы не сунуть куда ненароком». Глава 24. В новосибирских владениях Оленевых. Воскресный обед в старшей ветви рода Оленевых проходил в расширенном составе. Приехали главы младших семей, главы вассальных родов, кое-кто из городского начальства, не входящий в род, но полностью зависимый. Женщины и дети обедали нынче отдельно, не положено им вмешиваться в дела мужчин. Главы вкусно и обильно поели, слуги убрали со стола. Сытый желудок настраивал главу рода Михаила Юрьевича Оленева на благодушный лад. Гости тоже ощутимо расслабились и, кстати, напрасно. Теперь начиналось самое интересное. Обсуждение дел, принятие докладов, выдача распоряжений, подведение итогов и определение планов. И, по итогам, раздача кнутов и пряников. Над столом повис негромкий сдержанный гул беседы. Гости вполголоса переговаривались друг с другом в ожидании начала. Оленев еще раз оглядел собравшихся и звучно хлопнул ладонью по столу. Все замолчали. Михаил Юрьевич приготовился говорить, и тут произошло событие, слухи о котором взбудоражили всю империю. В центре стола с легким хлопком возникла матовая сфера. Снова понеслись шепотки. Кто-то из сидевших поблизости попытался скинуть эту сферу со стола, но, едва протянув руку, тут же с шипением ее отдернул. Он бы и заорал, но неловко было орать в присутствии главы. Шар посветлел, и в нем появилась голова могучего оленя, украшенная роскошными рогами. Голова повернулась вправо-влево, оглядывая собравшихся. Взгляд головы в конце концов остановился на Михаиле Юрьевиче. Олень в шаре поднял голову и трубно заревел. Да так, что у присутствующих заболели уши, а в сервантах рассыпались в мелкую крошку все без исключения хрустальные бокалы. «Собрались, значил», — произнес олень. «Очень хорошо. Ишь, сколько паршивых овец. Сразу всех отматерю, не придется с каждым персонально разговаривать. Вы какого хрена тут устроили, во что род превратили? По всей империи Оленевы славятся первыми кидалами. Самок своих распустили, слишком многое им позволяете. А эта сучка, что в императрице пробралась, почему ее до сих пор из рода не изгнали? Выходит, вы согласны с тем, что она натворила? Ну, с ней я еще поговорю, вставлю по первое число». Ишь, легко отделалась, за малым позорной казни избежала, а теперь решила мстить другим за свою же дурость. В столовой наступила гробовая тишина, главы родов побледнели, а Михаил Юрьевич и вовсе приобрел меловый оттенок. Кто-то попытался сдернуть из-за стола, но не смог двинуться с места, другой попробовал крикнуть, и тоже не сумел. «Что, страшно стало?» — ухмыльнулся олень. «Ничего, гадить я вам не запрещал. Готовьтесь, засранцы, сейчас я вам устрою и Варфоломеевскую ночь, и утро стрелецкой казни, а потом публичный показ Кузькиной матери. А начнем мы с тебя, дорогой мой Михаил Юрьевич. Ты что творишь, старый жадный ублюдок? А, ну ясно, крови жабиных едва не половина. Ты Песцову деньги перевел, а сколько времени уже прошло? Почему мне приходится за тебя перед Песцом краснеть? Бери телефон, отдавай распоряжение, чтобы завтра деньги ушли. Теперь подробно разберем прочие твои косяки, которые требуют исправления, а остальные пусть послушают. И не думайте, что пронесет. Каждый получит ровно то, что заслужил». Олень замолчал, и за дверями столовой стал слышен осторожный шорох. Там явно собралась любопытная публика. Вот и зрители, то есть слушатели, пожаловали, съехидничал олень. «Не будем заставлять их ждать. Начнем. В Санкт-Петербургском доме клана Песцовых. В воскресенье Олег в гимназию не поехал. Отправил на такси Каракалову и Щукину, пообещав вернуться утром к урокам. Ему хотелось попробовать акварель. Собирался он это сделать давно и вот, наконец, решился. Установил мольберт у окна, так, чтобы видеть пейзаж вечернего города, залитого огнями, и принялся за дело. Вот только дело никак не шло. Не выходило на рисунке того впечатления, что он хотел передать. Ничего, у него будет время потренироваться. Он все равно добьется своего. Олег отступил на два шага, критически рассматривая свою работу. Он уже видел несколько ошибок и видел, что исправить их уже не удастся. Придется начинать все заново, но это будет в другой раз. Вера неслышно поднялась в мастерскую и тихо, как мышка, села в сторонке. Она никогда прежде не наблюдала за художником со стороны. Ей было интересно следить за его эмоциями, быстро сменяющими одна другую. Олег открылся для нее с новой, неожиданной стороны. Не как пусть умный, неординарный, но несколько занудный и довольно угрюмый парень, а как человек, способный творить. Сейчас, когда работа была очевидно закончена, Вера поднялась со своего места и бесшумно подошла ближе. Город на рисунке был как живой. Как здорово! Восхитилась она. Олег обернулся. Хотел попробовать новую технику. А то скоро экзамены, потом армия. Закружит, затянет и не успею. Увы, с первого раза многое не получилось, придется переделывать. Вот здесь и здесь не тот оттенок, должно быть светлее. А вот здесь и вовсе жуть. Олег показывал какие-то места на картине, но Вера не видела никаких изъянов. «Знаешь, если тебе не нравится, отдай мне», — попросила она, прервав критическую речь. «Забирай, только подожди, пусть бумага высохнет». «Спасибо». Вера подошла вплотную, обняла Олега и уткнулась лбом ему в грудь. Олег машинально обнял девушку, но решил на всякий случай уточнить. «Ты чего? Понимаешь, ты завтра уедешь в гимназию. Потом то-сё, экзамены, выпуск, армия. И у меня то же самое. Только армии не будет, и я так и останусь, вроде и замужем, а с парнем ни разу не была. Я хочу сегодня быть твоей, только я немного боюсь». Девчонки, конечно, много всего болтали, но, кажется, там было больше понтов, чем дела. «Пацаны такие же», усмехнулся Олег. «Пойдем, я объявляю сегодня романтический вечер. Нам накроют ты где хочешь, в гостиной или сразу в спальне». «Пусть будет в спальне». «Хорошо. Нам поставят столик и пару стульев, зажгут свечи и обеспечат романтическое меню. Сметана и орехи. А это при чем? Ну как, популярные народные афродизиаки?» «Да», — изумилась Вера, — «никогда не слышала. И не услышишь. Это я решил пошутить, и вышло глупо. Будет просто легкий ужин, десерт, фрукты и немного хорошего вина. Мне с этим особняком досталась неплохая коллекция вин, но я еще ни разу не спускался в винный погреб. Думаю, сейчас самое время». Часом позже Олег мучительно раздумывал, надеть ему смокинг или просто джинсы и рубашку, или вовсе обойтись халатом. Ничего не решив, он позвал хранителя. «Скажи, Маркус, в каком стиле одевается Вера?» «Вечернее платье, господин. Мне полностью перечислить все предметы туалета?» «Не стоит», — ответил Олег и подумал про себя. «Сам все увижу. Лучше скажи, какого цвета платье?» «Белого цвета, господин». «Спасибо, Маркус». Без 5 минут 8 Олег, одетый в строгий черный костюм, черные лаковые туфли и кипельно-белую рубашку, стоял рядом с накрытым к ужину столом, а ровно в 8 раздался осторожный стук в дверь. За дверью стояла ослепительно красивая девушка в белом платье, очень похожем на свадебное. Прическа, макияж, все было на высшем уровне. Еще бы немного украшений, ну вот хотя бы сережки. «Черт побери, он же никому ничего не подарил к свадьбе, Маркус», — мысленно позвал Олег, вводя гостью в комнату и закрывая за ней дверь. «Передай мне в руку шкатулку с бриллиантовой парюрой». Олег повернул левую руку ладонью кверху, так, словно что-то держал. Миг, и на ладони оказалась увесистая шкатулка. «Ой», — хлопнула глазами Вера. «Магия, обижаешь», — гордо вскинул голову Олег. «Настоящее сказочное волшебство». И, протягивая шкатулку девушке, добавил: «Это тебе, мой подарок к свадьбе». Глаза Веры загорелись любопытством и предвкушением. Что хранят в подобных шкатулках, ей было прекрасно известно. «Можно посмотреть?» — спросила она, откидывая запоры. «Нужно», — улыбнулся Олег. Через секунду его оглушил пронзительный визг. Вера повернулась, держа в руках шкатулку с откинутой крышкой. Внутри сияли и переливались бриллианты. Широко распахнутые глаза девушки сияли ничуть не слабее камней. «Олег, это правда мне?» Он демонстративно огляделся по сторонам. «Ты видишь здесь кого-то еще?» «Нет, но это ведь безумно дорого». «Хочешь примерить?» — спросил Олег вместо ответа. «Вон там зеркало. Я подглядывать не буду». Он сел спиной к зеркалу и чуть расслабился. За спиной были слышны шорохи, легкие позвякивания, сдавленные ахи и даже, кажется, пара всхлипов. На его лице непроизвольно вылезла улыбка, и, кажется, на душе немного потеплело. Олег никогда не думал, что способен даже на тень чувства, однако случилось. Нет, не влюбился, но совсем уж безразличной Вера быть перестала. Шуршание за спиной прекратилось, наступила тишина, потом послышался долгий восхищенный выдох. «Можно», — разрешила Вера. Олег поднялся, повернулся к ней и остолбенел. Он, конечно, понимал, что украшения потому и называются украшениями, что делают женщин красивее, но не представлял, что настолько. Именно этих бриллиантов и не хватало наряду, чтобы превратить образ невесты в законченный шедевр. Он с уважительным поклоном протянул руку, сопроводив жест выспренней фразой: «Сегодня впервые в жизни я буду ужинать со столь прекрасной женщиной». Вера, не привыкшая к таким хвалебным речам, засмущалась, и вышло это настолько естественно, что Олег невольно улыбнулся. Он проводил девушку к столу, помог ей сесть, уселся сам, разлил вино в бокал и провозгласил первый тост: «За нас, за нашу долгую и счастливую совместную жизнь». Бокалы встретились и отозвались тихим звоном. Домовой, повинуясь мысленной просьбе, выключил свет, и немаленькую спальню освещали теперь лишь две свечи. Вера не стала спрашивать о магии. Она смотрела через бокал на пламя. Губы ее шевелились, словно она произносила что-то. Не то древний заговор, не то желание, не то обет. Потом медленно выпила все вино до дна и резко поднялась. Олег попытался что-то сказать, но девушка остановила его жестом. Она также медленно и неторопливо принялась снимать с себя украшения. Браслеты, перстни, диадему, серьги, все 15 предметов. Потом отступила на шаг от стола, завела руки за спину, и спустя пару секунд платье с легким шорохом скользнуло вниз. Зрелище было потрясающее. Обнаженная красивая девушка с отличной фигурой стоит посреди груды белого шелка, и отблески огня пляшут на белой коже. Вот только взгляд ее Олегу не понравился. В нем читалась одновременно и решимость, и страх, и просьба, и что-то еще, что невозможно было сходу разобрать. Оставлять девушку ждать было совершенно недопустимо. Олег скинул смокинг, швырнул его на стул и, разведя руки в стороны, позволил домовому расстегнуть пуговицы сорочки. Подошел к Вере, он уже раздетый до пояса, наклонился, нежно поцеловал в губы, крепко обнял и прижал к себе, а потом поднял на руки и понес на кровать. Остановился на секунду, скинул с ног туфли, перешагнул через брюки, предусмотрительно расстегнутые и спущенные домовым, и бережно уложил девушку на шелковую простыню. Улегся рядом сам и отдал приказ домовому погасить свечи. Где-то в Санкт-Петербургской гимназии для одаренных в понедельник начались экзамены. Первые два были по магии, теория и практика. После – общеобразовательные предметы. Олег мог бы спокойно еще два дня оставаться дома, наслаждаться обществом Веры, рисовать, ходить на прогулку к набережной. Но положено в учебное время находиться в гимназии, и все тут, и то, что ты глава, и даже не рода, а клана, никого не волнует. Гимназисты вообще не заметили перемен. Ну, стали две девочки носить странные и совсем не женские артефакты, и пусть. Это их дела. Даже то, что Росомахина стала Щукиной, заметили не сразу. А когда заметили, то девочки посудачили в своем кругу и забыли. Раз нет обручального кольца, значит, замуж не вышла, и тема неинтересна. А прочие, дела рода, и лезть в них не стоит. Но Росомахина звучала круче, чем Щукина, факт. На том и успокоились. А вечером понедельника Алена ворвалась в комнату Марии, потрясая телефоном, и чуть не столкнулась в дверях с подругой, которая также, с телефоном в руках, собиралась на выход. «Ты это видела?» – возмущенно говорила Алена. Говорила она намного громче обычного, так что соседки начали прислушиваться, а кое-где даже выглядывать в коридор. К счастью, Каракалова вовремя сообразила, чем пахнет дело, втянула подругу по мужу в комнату и закрыла за ней дверь, а после для верности заперла ее на замок. «А теперь давай спокойно, не повышая голоса, обменяемся информацией. Садись». Она указала подруге на стул, сама устроилась на кровати. «А теперь рассказывай, только потише. Сейчас обе соседки сидят, прилипшие ушами к стенам, и пытаются нас подслушать». «Хорошо». Алена посидела, продышалась, и уже нормальным голосом сказала: «Мне Верка фотку прислала, сейчас покажу». Она потыкала в телефоне и протянула его Маше. «Вот, смотри». Та подвинулась на кровати и хлопнула ладонью по покрывалу. Алена тут же перепрыгнула поближе. Маша потыкала свой телефон и вскоре предъявила две одинаковые фотографии на двух разных телефонах. «Это что, она специально нам послала, чтобы мы подцапались?» Нахмурилась девушка. «Нет, Ален, Верка не подлая и не тупая. Она просто судит о людях по себе и считает, что если она не воспринимает это как попытку подставы, то и мы не воспримем. А еще она Олежку любит. Тихо, молча, не на показ. Может даже, себе еще в этом не призналась и никогда не подумает, что он может подарок только ей одной сделать. В смысле, подстава?» Не поняла Алена. «Я думала, это чтобы мы с тобой поругались. Нет. Подстава могла бы быть, если бы мы с тобой обзавидовались и кинулись к коллегу с разборками. Мол, почему это он ей подарок сделал, а нам нет. А ведь я действительно могла», — грустно сказала Алена, — «и была бы полной дурой. Смотри сама, мы с тобой сразу после эрксобрания свалили. Все ценности у Олега в хранилище, в подвале особняка. Как он мог нам что-то подарить? И сюда он украшения ценой в пол ляма не потащит. Тут их хранить и вовсе негде. Да мы с тобой и не сможем их тут надеть. Не пойдешь ведь ты на экзамен в брюликах. Разве что скромные сережки с камешками наденешь, так они у тебя и так есть. А до выпускного бала, и в самом деле почти 2 недели. Так что в выходной поедем в наш клановый дом ночевать, там все и получим. Машка, какая ты умная!» — восхитилась Алена. «Поживи с моё во дворце, тоже поумнеешь. А не поумнеешь, так тебя мгновенно сожрут и назначат виноватой за все косяки, которые происходили за ближайший год. Ты просто прежде, чем дать волю эмоциям и куда-то бежать, хоть минуту подумай о том, что будет дальше. Ты же ведь знаешь, как Олег относится к подобным заскокам. И примеры есть». Алена замолчала и честно думала минут 5, а потом поглядела на подругу с таким просветленным видом, словно ей только что было откровение. «Если бы я к нему с этим заявилась, он бы поступил как с истеричной дурой. Кинул бы мне на отвяжись первую попавшуюся безделушку и потом до конца общался бы строго официально. Вот именно. Можешь ведь, когда захочешь. А теперь напрягись еще разок и подумай, с какой стати Верка такое платье нацепила». Алена замолчала еще на 5 минут. Потом подняла на подругу жалобные глаза. «Выходит, они вчера того в смысле. Это называется консумацией брака. И Вера правильно рассудила. Нынешняя неделя последняя, когда это можно успеть. Потом сразу после бала Олег усвистает в армию, и мы его не увидим год. А я не хочу на целый год оставаться замужней девой. Ты за себя сама думай, а я уже все решила». Алена погрузилась было в глубокие раздумья, но Маша решительно подтолкнула ее к дверям. «Думать ты и у себя сможешь, а мне надо помыться, собраться, приготовиться». Алена, свеженаученная, не стала говорить первое, что придет на ум, а сперва полминуты помолчала. «Ты что, прямо сегодня к нему пойдешь? А чего откладывать? А приличие? А все эти звуки? Он мой муж, и я могу вообще у него поселиться. А что до звуков, то я уверена, что у него такая звукоизоляция, что можно будет орать в полный голос, и никто не услышит даже шороха». Алена двинулась к двери. Уже взявшись за ручку, она обернулась. «Маш, а ты куда собиралась бежать, когда я к тебе прилетела? Да тебя спасать. Ты ведь сама призналась, что вполне могла рвануть коллегу. Вот я и хотела тебя перехватить прежде, чем ты все себе испортишь. Спасибо». Алена грустно улыбнулась. «Я постараюсь почаще думать». «Постарайся, вдруг да поможет», — подмигнула Маша. «А теперь иди, мне надо красоту наводить». Глава 25. Против обычного, Маша Каракалова забежала на вечерний чай без своей обычной спутницы. Ухватила со стола свою кружку со свежезаваренным чаем, заскочила с ней на кровать и уселась, поджав под себя одну ногу. «Аленка занята», — объяснила она. «Ну, занята и занята». Допытываться Олег не стал, взял свою кружку, тарелку со сластями и тоже устроился на кровати. Маша по старой привычке тут же пододвинулась вплотную, опершись спиной на плечо парня. «Как экзамен?» — поинтересовался он. «Как твоя нелюбимая теоретическая магия?» «Блестяще», — улыбнулась Маша. «Ты еще тогда, в первый раз, так хорошо мне объяснил пару нюансов, что я дальше сама смогла разобраться. И вот закономерный результат. Я рад». Олег расплылся в искренней улыбке. «То-то, как я погляжу, у тебя праздник. Нарядилась, красоту навела. А уж я-то как рада. Но красота – это по другому поводу. А по какому? Мне даже любопытно. По самому простому. Мне захотелось сделать тебе приятно. Ведь пацаны любят смотреть на красивых женщин. И чем женщина красивее, тем больше внимания ей достается. Есть такое, да», — признался Олег. «И спасибо. Мне и вправду приятно. Не так уж много людей что-то делали именно для меня. Пожалуй, кроме тебя да Веры, Никто и не пытался. Я имею в виду, не за деньги, не по обязанности, а просто так. В самом деле, Маша повернулась на кровати, удивленно всматриваясь в Олега. А родители? Я их не помню. У меня от прошлого почти ничего не осталось. Я живу сегодняшним днем и не вспоминаю о том, что было. Я даже не знаю, что на это сказать. Расстроилась Маша, а ты ничего не говори, я не чувствую себя ущербным, мне этот факт не доставляет неудобства. Считай, что я родился 19 августа 1840 года уже 17-летним, вот почти что таким, и у тебя ни родных, ни друзей, ни близких. Ну почему же, друзей, правда, еще не приобрел, но вот родные появились, и даже близкие. Ты правда считаешь нас родными? А кем же вас считать? Вы родные и есть. И я очень надеюсь, что такими и останетесь. Но ведь предки, они будут следить за соблюдением договора. Да, за формальным соблюдением. Но ты ведь прекрасно понимаешь, что соблюдение брачного контракта и хоть маломальская душевная близость далеко не одно и то же. Маша поднялась, убрала на стол опустевшие чашки, остатки сластей и вернулась на кровать. Вот поэтому я и хотела выйти за тебя замуж. Наши одноклассники поймут это в лучшем случае лет через 5. А ты молодой и красивый снаружи, но при этом взрослый и мудрый внутри. И меня к тебе тянет, прямо как кошку. Скажи, Олег, ты любишь кошек? Олег вспомнил кота, встреча с которым стала последним событием его прошлой жизни, и уверенно сказал: разумеется. Маша встала на четвереньки, вполне достоверно мурлыкнула и боднула Олега, заставляя его откинуться на спину. А Олег, в свою очередь, мысленно попросил Милку включить настольную лампу, выключить верхний свет и не подсматривать. В Санкт-Петербургском доме клана Песцовых выходные были свободными от экзаменов, и клан Песцова в полном составе отбыл на отдых в столичный особняк. Неделя прошла неплохо, особенно у Олега, особенно вечера. Девчонки собрались в гостиной посплетничать, а Олег заперся в кабинете. Надо было просмотреть имеющиеся в хранилище драгоценности и выбрать подарки для Маши и Алены, и сделать так, чтобы они были не хуже, чем у Веры. Ему только конкуренции между девчонками не хватало. «Маркус, я здесь, хозяин». В воздухе соткался образ дворецкого. «Маркус, ты ведь знаешь все о хранящихся в подвале женских украшениях. Есть среди них такие, что принадлежали раньше Щукиным, Лебедевым или Каракаловым. Лебедевых нет, Щукиных тоже. С клеймами Каракаловых имеется небольшой гарнитур с черным жемчугом. А Комаровых что-то есть?» — вспомнил Олег. «Нет, ничего». «Ясно. Давай разбираться дальше. Какие из драгоценностей имеют магические свойства?» «Гарнитур Каракаловых и несколько мужских перстней, являющихся накопителями. А ты можешь отличить магию родовую от обычной?» «Конечно, хозяин. И какие вещи имеют родовую привязку?» «Каракаловых, что и предполагалось». Олег посидел еще немного, поразмышлял. «Маша будет рада родовым жемчугам. Возможно, у нее где-нибудь в закромах имеются другие части гарнитура. Что же до Алены, то второй такой удачи ожидать трудно. Так что надо просто подобрать ей парюру не хуже, чем у Веры. Вот, например, эти бериллы. Маркус, а что насчет клада в парке? Ты что-нибудь нашел?» «Нашел, хозяин. 3 больших сундука. Рядом человеческие останки. Что в сундуках, неизвестно. Они обиты свинцом, надо полагать, потому ты их и достать не можешь». «Именно. А чьи останки? Можешь узнать?» «Попытаюсь. Это потребует времени». «Ничего, это не к спеху. Ты пока что поставь вешки на том участке, где сундуки лежат. Завтра займемся». В гостиной, в полутьме, при свете одного лишь неяркого торшера, шел секретный разговор. Тихо, вполголоса, а то и шепотом, девчонки делились ощущениями и впечатлениями. Вернее, делились только 2 из них. Алена, в основном, жадно слушала и лишь изредка осторожно уточняла отдельные моменты. Кажется, дай ей волю, она бы и конспектировала. И все это под сдержанные смешки, да со смущенным румянцем на щеках, к счастью, не слишком заметным в полутьме. «Ну что, Аленка, нынче твоя очередь», — подмигнула Каракалова. «Ты одна осталась, пороху не нюхавшая». «Ой, девочки, боязно», — замотала головой Щукина. «Нет, не сегодня, я ж со страху помру». «Да чего там», — махнула рукой Маша, — «не страшнее, чем на прививку сходить. Ты ж мне половину гардероба промочила да просолила, все рассказывала, какой Олежек хороший, и как ты его любишь. Вот и докажи свою любовь делом. Он нежный», — добавила Вера. «Не бойся, а сама-то боялась, да еще как. парировала Аленка. Сдуру боялась, отрезала Вера. Да и то, не самого процесса, а, скорее, неизвестности. И только до первого поцелуя. Но я хотела сильней, чем боялась. Вот именно. А у меня все наоборот. Я едва представлю себя перед ним, у меня сразу ступор начинается. Меня и так-то трясет, а тут как бы и вовсе не опозориться. В коридоре раздались шаги, потом стук в двери, знакомый голос спросил: «Девушки, можно войти? Минуту». Девчонки быстро проверили состояние нарядов, прически, макияжа и разрешили: «Можно». Олег вошел, подозрительно покосился на застигнутых врасплох девушек. «За мной должок образовался. Ты, Вера, свое получила. Поди, на другой же день похвасталась». Та потупилась и покраснела. «Можно подумать, я не знаю, как это обычно бывает, но я не о том. Я считал, что жених к свадьбе должен подарок невестам преподнести, а тут, сами видите, то одно, то другое, то еще чего, так что я собираюсь исправиться. Думаю, Верин подарок вы уже пересмотрели, и даже перемерили». Три пары глаз гневно взглянули на святотатца. «Как, еще не успели? Ну, значит, будете мерить сразу два». Олег театральным жестом протянул руку в сторону, мысленно скомандовал Маркусу и сполна насладился удивлением своих жен. Даже Вера, хотя она уже видела подобное, удивленно раскрыла глаза. «Алена, это тебе». Алена осторожно приняла увесистый деревянный сундучок, открыла и тихо выдохнула. «Какая красота!» Она поставила раскрытую шкатулку на столик и принялась по одному вынимать предметы гарнитура. Девчонки со знанием дела разглядывали украшения, а Олег при этом с не меньшим знанием дела разглядывал девчонок. «Хороши, каждая по-своему, но хороши. А это», — громко сказал он, ломая девчонкам кайф, — «тебе, Маша». Он опять исполнил тот же трюк, но коробочка при этом была намного меньше. «Не суди заранее», — поспешил он сказать, видя, как лицо девушки принимает разочарованное выражение. «Сперва погляди внутрь». Маша под недоуменными взглядами подруг приняла футляр, открыла и тут же, вздрогнув, широко распахнула глаза, и без того немаленькие от природы. «Я не думаю, что это весь набор», — поспешил уточнить Олег. «Но для тебя это наверняка важнее полной парюры с бриллиантами». Маша, не говоря ни слова, закрыла футляр, подошла к Олегу и поблагодарила его сочным чувственным поцелуем, потом развернулась и все так же, молча, вышла из гостиной. «Что это было?» — недоуменно спросила Алена, нацепившая уже половину своего подарка. «Думаю, стоит спросить у Маши», — ответила ей Вера. «Но не прямо сейчас, а лучше всего дождаться, пока она сама расскажет». «Правда, Олег, правда». Поздно вечером, когда Олег уже собрался ложиться спать, в коридоре послышалась возня. «Хозяин, впускать?» – поинтересовался Маркус. «Девчонки, да, впускай». Возня усилилась, стали слышны невнятные голоса. Наконец, дверь приоткрылась, в образовавшуюся щель впихнули Алену и тут же захлопнули створку за ее спиной. И, кажется, налегли на дверь с обратной стороны, чтобы отрезать пути к бегству. Аленка была одета в длинную, до пола, холщовую ночную рубашку и свежеподаренный гарнитур. Тонкая ткань не слишком облегала тело, но для работы фантазии вполне хватало. На Олега она смотрела с ужасом и обреченностью. Ну просто картина Репина. Голодный дракон поедает девственницу. «Неужели я такой страшный?» – спросил Олег, усаживаясь на кровать. К сожалению, других сидячих мест в спальне не наблюдалось. Девушка замотала головой так, что массивные серьги чуть не оторвались вместе с ушами. «Но поговорить все же нужно. Садись на кровать. Ну что ты стоишь? Видишь ведь, здесь у меня даже несчастного трехногого табурета нет. Давай так, я сдвигаюсь на один угол, а ты садишься на другой. Хорошо?» Бочком, не сводя с Олега настороженного взгляда, Алена пробралась к кровати, присела на краешек. «Замечательно. Как я понимаю, говорить ты сейчас не в состоянии». Голова девушки отрицательно замоталась. «Зато можешь кивать». Алена неуверенно кивнула. «Вон там, у изголовья, лежит плед. Можешь обмотаться, если это тебе поможет». Через полминуты девушка уже сидела, целиком закутанная в плед. Из груды ткани торчала лишь голова с воткнутым в волосы драгоценным гребнем. «Девкам я завтра, конечно, устрою клизму с патефонными иголками. Ишь, великие психолухи нашлись», — задумчиво произнес Олег. «А что мне с тобой делать?» Алена, чуть успокоившаяся, снова принялась ударяться в панику. «Да не бойся ты», — раздраженно бросил Олег. «Не буду я тебя силой брать. Не хочешь — иди к себе в спальню. Но ты должна понимать, что рано или поздно это должно будет случиться. Я скоро на целый год уйду в армию. У тебя будет возможность все обдумать, подготовиться морально и физически. В крайнем случае, я могу подождать до окончания академии. Но тут имеется уже другой момент. Если в течение определенного времени брак не будет консумирован, он может быть признан юридически несостоятелен, и ты пойдешь искать себе другую судьбу. А теперь можешь топать в свою спальню. Я тебя провожу, чтобы эти две любопытные варвары к тебе по дороге не прикопались. Девушка снова отчаянно замотала головой. И как это понимать? Меня ты боишься до немоты, оставаться со мной тоже боишься. И уходить не хочешь. Впрочем, если не можешь говорить, то, возможно, сможешь написать. Бумагу положат на туалетном столике. И ты как хочешь, а я собираюсь спать. Половина кровати моя. А где будешь спать ты, решай сама. Приняв решение, Олег, не обращая ни малейшего внимания на свою гостью, разделся, умылся, улегся в постели и выключил свет, и почти что сразу уснул. Проснулся Олег от того, что затекли одновременно и руки, и ноги. Попытался пошевелиться, получилось не очень. Он приоткрыл один глаз. Совсем рядом, уткнувшись носом в плечо, тихонько посапывала Алена. Свои конечности она пособственнически сложила на Олега, отчего и происходили все неудобства. Кроме того, за ночь сорочка соблазнительно задралась, открывая без малого все. Лежать дальше было невозможно, а будить девушку чревато. Кто знает, как она отреагирует, когда сообразит, в каком положении нынче дрыхла и в каком виде находится. Но и выпутаться, не потревожив Алену, было невозможно. Пришлось звать на помощь домового. Кто здесь рядом? Прохор, Давид, Прохор, господин. Вот что, ты можешь девушку придержать, чтобы не проснулась, пока я буду из кровати вылезать? Само собой, важно, ответил домовой. Держу, вылезайте. Олег осторожно выбрался из ловушки и, хромая и стараясь не шипеть, отправился в ванну. Когда через час смущенная Алена спускалась к завтраку, то увидела хмурого Олега и двух понурившихся. Вот как их назвать, невольно задумалась она. Для Олега они жены, а для нее, коллеги по гарему, сестры по мужу, то есть сомужницы, со. Прекратив ломать голову, она подошла к столу, уселась на свое место. Маркус тотчас наполнил ее тарелку восхитительно пахнущим омлетом. Олег, девочки, приятного аппетита. Ален, Маша, наконец, подняла глаза. Мы вчера были неправы. Олег нам подробно все объяснил, но мы и вправду хотели как лучше. Да, присоединилась к ней Вера. Мы думали, что у тебя все пройдет после первого поцелуя, а о том, что до поцелуя может и не дойти, не догадались. Прости, Аленка, что теперь уже говорить, махнула рукой девушка. Я ж понимаю, вы не со зла. Я и сама сперва хотела, а потом перепугалась, да сами видели, да чего. Она повернулась к коллегу и тут же покраснела до самых корней волос. А лишь, я еще признаться хочу. В чем? Тут же поинтересовалась Каракалова. Да я уж знаю, улыбнулся тот. Ты сегодня утром совсем даже не спала, а лишь притворялась. Откуда? Пахом нашептал. А он откуда? Он что, подсматривал? Выходит, какой-то посторонний мужик на меня пялился. Остынь, жестко взглянул на нее Олег, и прямо сейчас, пока лишнего не наговорила. Тогда объясняйся, притихнув, но все еще пыхая праведным гневом, потребовала Аленка. Все просто, девочки. Я не говорил вам раньше, поскольку это все-таки тайна. Не сказать, чтобы такая прямо великая, но до поры ее лучше не разглашать. И предки, думаю, со мной согласны. Видимо, предки тут же донесли свое согласие до своих подопечных. И глядя на их ошарашенные личики, Олег с трудом удержался от улыбки. Дело в том, что кроме нас четверых здесь людей нет. А Маркус, а горничные, а все остальные? Удивленно спросила Вера. Нежить. Причем старая, обитающая здесь со времен постройки дома. В беседе наступила пауза. Олег, выждав немного, со вкусом продекламировал, и дружно брякнувшие челюсти ответом стали для него. Ох, как неожиданно, наконец смогла выразить свои мысли Маша. Угу, многозначительно покивала Вера. Помолчав, она добавила, я всегда считала, что это сказки, что на самом деле нежити не существует. И я тоже, пискнула Алена. Маркус, позвал вслух Олег. Рядом со столом тут же образовался образ ливрейного слуги. Тратить энергию на проход от дверей экономный хранитель не стал. Вот эти девушки не верят в то, что ты существуешь. Ты можешь их переубедить, не нанося им ущерба? Могу, хозяин. Тогда сделай это. Маркус исчез, а стул со взвизгнувшей Аленой поднялся в воздух и неспешно полетел вокруг гостиной. «Приятного аппетита, девушки!» – помахал Олег салфеткой-маловерком. «Через полчаса придут рабочие выкапывать клад. Кроме того, омлет остывает, и это негативно влияет на его вкусовые качества. Вы можете сколько угодно ахать и рефлексировать, а я в это время буду цинично есть». Глава 26. У задних ворот особняка остановился полугрузовый фургон. Из него выбрались 4 молодца, вынули из фургона инструменты в сопровождении Маркуса, прошли в отдаленный уголок сада. Там они расчехлили кирки и лопаты и принялись колупать уже вполне оттаившую землю. В принципе, для этой работы хватило бы и двоих, но таскать освинцованные сундуки — работа тяжелая. Если бы не свинец, Маркус и сам потихоньку бы повытащил сундуки вместе с содержимым сразу в хранилище. Неизвестно, какая связь между свинцом и нежитью, но в результате пришлось использовать стороннюю рабочую силу. Молодцы копали не слишком интенсивно, но, в конце концов, на глубине 2 метров наткнулись на 3 сундука изрядных размеров. Видимо, свинец был спрятан где-то внутри. Снаружи сундуки были резные, деревянные и превосходно сохранившиеся. «Магия», — многозначительно сообщил миру один из копателей. Подведя под первый сундук веревки, они вчетвером напряглись, выдернули клад из влажной почвы и плавно потащили его наверх. Выволокли, отдышались и принялись за второй. И вскоре все 3 сундука стояли на газоне. «Теперь цепляйте добычу рохлями и потащили в подвал», — распорядился Олег. «Лифта нет, придется спускать вниз также, на веревках». Молодцы нечитаемо переглянулись и потащили тележки с сундуками к лестнице в подвал. Разумеется, Олег не собирался пускать посторонних в хранилище. Едва рохли докатились до нужного места в подвальном коридоре, он остановил работников. «Спасибо, мужики, на этом все. Оплату за вашу работу я перечислил на счет вашей фирмы. Деньги вы получите в своем офисе. Можете идти». Но уходить ребята не торопились. «Слушай, начальник, а что в сундучках?» — с нехорошей улыбочкой начал один. «Это не ваше дело», — отрезал Олег. «Еще раз повторю для тех, кто в танке. Вы можете идти. Ваши деньги у вас в конторе». «Пойдем, конечно», — продолжал настаивать улыбчивый. «Но сперва поглядим, что внутри. Ребята, подержите этого придурка». Ребята шагнули было к Олегу и замерли, зафиксированные в той позе, в которой оказались. «Спасибо, Маркус», — мысленно поблагодарил Олег и принялся одну за другой закатывать тележки в родовую сокровищницу. Закончив с этим делом, он закрыл хранилище, убрал тележки на место и принялся набирать номер ближайшего полицейского участка. Было любопытно глянуть, что находится внутри, но не хотелось прерывать процесс. Вот приедет полиция, заберет воришек, а потом спокойно и не отвлекаясь. Телефонный звонок прозвучал через 5 минут после вызова полиции. Голос в трубке явно принадлежал человеку немолодому, можно даже сказать, старику. «Олег Иванович?» — поинтересовался звонящий. «Он самый. С кем имею честь беседовать? Вы меня не знаете, и мое имя ничего вам не скажет. Называйте меня, скажем, Евгений Федорович. Это имя ничуть не хуже других». «Что ж, я слушаю вас, Евгений Федорович. У меня есть внук, не слишком разумный молодой человек, склонный сперва делать, а после размышлять. К сожалению, я обещал его отцу, что присмотрю за мальчиком, и теперь приходится держать данное однажды слово». Похвально оценил Олег. «Этот мальчишка решил, что ему по силам обокрасть вас и воспользовался вашим объявлением о найме землекопов. Думаю, он уже понял свою ошибку». «Думаю, да», — согласился Олег. «На остальных мне наплевать, но внука я просил бы не передавать в полицию. Но как это согласуется с законом?» «Вполне. Вы, как дворянин и глава рода, имеете право лично наказывать людей, посягнувших на ваше имущество и, тем более, на членов рода. Но только до тех пор, пока злоумышленники не оказались в руках властей. После этого вы уже ничего не можете сделать». «Очень интересно, продолжайте». Олег и вправду заинтересовался подобными нюансами. «Так вот, я готов выкупить у вас внука. За деньги или за услуги, как договоримся. А вы не бойтесь, что я назначу, скажем так, завышенную цену?» «Нет, люди, имевшие с вами дело, утверждают, что вы весьма реалистичны в своих запросах». «Хорошо, я сейчас отделю вашего внука от его подельников, а после мы с вами поговорим о цене. Скиньте мне фото, а то я уже слышу полицейские сирены». Передача полиции с рук на руки 3 злоумышленников заняла неожиданно много времени. Бумагам, процедурам и прочей бюрократии, казалось, не будет конца. И если бы не оттиск родового перстня, однозначно подтверждающий слова Олега, дело могло затянуться до темна. Но незадолго до обеда фургон с тремя арестантами отъехал от особняка в сопровождении пары патрульных машин. Идти разбираться с находкой было уже поздновато, и Олег отложил удовольствие на послеобеденное время. Но едва обед завершился, как раздались завывания полицейской сирены, и к дому подкатила очередная патрульная машина. «Господин Песцов, имею честь представиться, лейтенант Коровин». Молодой полицейский в тщательно подогнанной форме бросил ладонь к козырьку форменной кепки. «Начальник районного отдела полиции хочет с вами лично побеседовать относительно сегодняшнего инцидента. Будьте добры проехать со мной. После разговора я верну вас к вашему дому». «Конечно, можно было покочевряжиться, но какой смысл?» Олег вздохнул, состроил женам печальную гримасу и отправился на беседу. «Добрый день, господин Песцов», — поднялся навстречу средних лет майор. «Присаживайтесь, пожалуйста. Чай, кофе?» «Нет, спасибо», — отказался Олег, усаживаясь на неудобное кресло. «Надеюсь, наша беседа не затянется надолго». «Как знать, как знать. Но, действительно, давайте к делу. Вы сегодня передали нам троих преступников, пытавшихся ограбить ваш особняк. Эпизод, во время которого злоумышленники ясно выразили свои намерения и перешли к действиям, мы просмотрели и хотим поинтересоваться, а где четвертый?» «Четвертый, согласно имперским законам, был у меня выкуплен», — не стал таиться Олег. «Как это выкуплен?» — не понял майор. «За деньги, конечно. Я предвидел эту нашу беседу и взял на себя труд подготовить реферат, выжимку из статей Уголовного кодекса, относящихся к родам. Вот, ознакомьтесь, а я пока и впрямь выпью чаю». Олег выложил на стол перед майором тонкую прозрачную папочку и улыбнулся. «Все-таки есть большая польза от наличия сотрудников». Озадачил он утром госпожу Комарову, теперь у него имеется надежное прикрытие тыла. «А вообще, конечно, странная система. Если ты член рода, то прав у тебя сразу становится намного больше. И законы свои, отдельные. Правда, законы эти настолько давно не применялись, что уже и забылись. Но грядут перемены. Предки просыпаются, старые нормы возвращаются. Глядишь, и законы вспомнятся». Тем временем, майор дочитал бумаги. «Господин Песцов, я оставлю вас ненадолго, вам придется некоторое время поскучать в одиночестве», — выпалил он и убежал, прихватив с собой Олегову папочку. «Вот же человек, оставил в рабочем кабинете постороннего, документы со стола не убрал, компьютер не выключил, пароль наверняка приклеен на оборотной стороне клавиатуры, бардак. А, может, это такая провокация?» Олег, конечно, не собирался никуда подглядывать. И вообще с места подниматься не собирался, но сам факт подставы, да еще столь откровенный, был неприятен. Олег подождал, потом еще подождал. Когда время ожидания стало приближаться к получасу, он вынул из кармана блокнот, авторучку, написал. Осталось 2 минуты и продемонстрировал листок камере видеонаблюдения. Майор появился через минуту, начал длинно и путанно извиняться, но был некультурно прерван. «Что это сейчас происходило, господин майор?» — мрачно спросил Олег. «Вы можете не ценить свое время, это ваше право, но мое извольте уважать. Сегодня общение с полицией отняло у меня более половины дня, а ведь все можно было сделать за четверть часа. Кстати сказать, я сегодня узнал, что имею право за преступление против своего рода карать преступников самостоятельно. Разумеется, с оговорками и до известной степени. И в следующий раз я этим правом непременно воспользуюсь. Это будет проще и быстрее, чем связываться с вашей службой. Быстро и никаких подстав. А теперь, поскольку мы с вами все прояснили, подписывайте мне пропуск, и я пойду». Майор поглядел на гостя столь же мрачно, но пропуск подписал. Прощального рукопожатия не случилось. Обещание вернуть обратно тоже никто выполнять не торопился. Олег мысленно завязал на память узелок и вызвал такси. У ворот особняка стояла машина. Солидная, дорогая, с крутыми номерами. Едва Олег выбрался из такси, как навстречу ему из машины вышел незнакомый мужчина средних лет. Хорошо одетый, уверенный в себе, благоухающий дорогим парфюмом. «Олег Иванович», — осведомился он. «Да, а в чем дело? Вы должны проехать со мной. Сядьте в машину». «Ни за что», — отрезал Песцов. «Так и доложите своему хозяину». И шагнул к калитке. «Вам придется проехать со мной», — настоятельно повторил мужчина, убирая правую руку за отворот модного плаща. «Если через 2 секунды я не увижу вашу пустую кисть, к хозяину поедет ваш труп, предупредил Олег. Он устал, был раздражен и голоден, и ехать куда бы то ни было категорически не хотел. Жаль, начал было мужчина, глядя Олегу поверх плеча. Чужое присутствие за спиной ощущалось и без того, но этот взгляд говорил об одном. Тот, что сзади, начал действовать. Щит был сформирован уже давно. Оставалось сделать лишь быстрый шаг в сторону. Пуф! Пневматический пистолет прошипел почти беззвучно. Игла погнулась о защиту, шприц упал на землю. Пи-и-у! Колени нападавших буквально взорвались, разлетевшись обломками костей. Но звукоизолирующий конструкт отработал без проблем, и вопли двоих похитителей не потревожили питерских обывателей. Взревел мотор машины. Она рванулась было с места, но тут прозвучало «Пи-и-у». Одно из колес отлетело в сторону. Заскрежетав по старинному булыжнику, машина остановилась. Выскочил водитель, пару раз наугад пальнул из пистолета и бросился было на утек. Олег поднял шприц, поправил иголку и метнул вдогонку, сопроводив подходящим конструктом. Шприц в доли секунды нагнал беглеца и воткнулся ему чуть выше ворота куртки, прервав паническое бегство. Через 5 минут все трое были упрятаны в подвал особняка. Еще через 15 минут эвакуатор увез останки машины на свалку, а потом к черному ходу подкатил броневик с эмблемами ИСП. Нехороших людей загрузили в него и отправили в мрачные подвалы к замечательным подчиненным генерала Пастухова, капитану Баранову, майору Овечкину, полковнику Жеребцову и другим. Что случилось? Кто стрелял? Обступили Олега жены. Да нашлись тут остолопы. Но это теперь не наша головная боль, а генерала Пастухова. А ты, с тобой все в порядке? Абсолютно, улыбнулся Олег, кроме одной маленькой детали. Что? Что случилось? Забеспокоились девчонки. О, это почти смертельно. Я чудовищно проголодался. Ужин был великолепен. Фриц, как и всегда, был на высоте. Для этого ему не требовалось ни устриц, ни соловьиных язычков, ни прочих сверхэкзотических продуктов. Но даже простая отварная картошка и банальные котлеты у него неизменно выходили произведениями искусства. Вся верхушка клана сосредоточенно стучала ножами и вилками, забыв о разговорах, когда рядом с Олегом возник Маркус. «Господин, на ваш телефон поступил звонок. Номер знакомый?» «Нет, господин. Тогда пусть ждут, пока я закончу ужин». Маркус исчез, а Олег положил в рот очередной кусочек котлеты. «Олег», — поинтересовалась Каракалова, — «а вдруг это канцелярия императора?» «Маша, телефон канцелярии имеется у меня в телефонной книге. Так же, как и телефоны всех высших должностных лиц, включая генерала Пастухова. Это звонит, скорее всего, не слишком умный хозяин не слишком удачливых стрелков». «Так все-таки стреляли в тебя?» — нахмурилась Алена. «Нет, стреляли по голубям и, кажется, промазали. А меня хотели отвезти куда-то в неизвестное место к неизвестному человеку неизвестно для чего. Разумеется, я был против. Но теперь это будет головная боль Пастухова, а мы с вами будем отдыхать. Кстати, вы не в курсе, что Фриц приготовил нам на десерт?» «Он скрывает», — ответила Вера. «Я пыталась вызнать, но он заявил, что это сюрприз. Ты, конечно, мог бы отдать ему приказ, но тебя как раз не было. Так что мы все в неведении. Если Фриц решил устроить сюрприз, то я бы не рискнул нарушать его задумку. Но предвижу нечто совершенно необычайное». Снова появился Маркус. «Господин, вам снова звонят. На этот раз министр внутренних дел господин Воронов». Олег скривился. «Придется откладывать десерт и идти разговаривать с малознакомым и не слишком приятным человеком о делах». Он поднялся из-за стола. «Простите, девочки, мне придется ненадолго отлучиться. Угощайтесь без меня». Девочки понимающе вздохнули и переключились на разговор о чем-то своем, женском. А Олег отправился в кабинет. Министр внутренних дел Воронов был ужасно недоволен тем, что ему приходится звонить какому-то мальчишке, да еще и уговаривать его выполнить не совсем законное действие. Но попросили такие люди, что отказать было совершенно невозможно. «Добрый вечер, Олег Иванович». «Добрый вечер, Сергей Васильевич. Чем обязан?» «До меня дошли сведения, что вы сегодня пленили 3 людей». «Было дело», — не стал отпираться Олег. «Ко мне обратились знакомые, дабы я выступил между вами посредником. Они хотели бы выкупить своих людей». «Интересно, откуда же они узнали о такой возможности, Сергей Васильевич?» «Это мне неизвестно. Но зато я достоверно знаю, что вы согласились отпустить за выкуп одного из преступников, попытавшихся нынче ограбить ваш особняк. Сергей Васильевич, вы ведь наверняка прочли тот рефератец, что я сегодня подкинул одному полицейскому майору. И, стало быть, знаете, что не любые преступления допускают выкуп. Кроме того, в моих интересах сокращать численность людей своего противника, а не наоборот. Поверьте, мой знакомый все осознал. Он не считает себя вашим противником и повторных попыток предпринимать не станет. Конечно, не станет. Ему этого просто не позволит. Вы хотите сказать, осторожно начал Воронов. Я хочу сказать, что сопливого целуют вовремя. Люди вашего приятеля господина Кабаргина вот уже 2 часа, как отвечают на вопросы следователей имперской безопасности. А господину Кабаргину передайте мое крайнее неудовольствие и совет. Пусть запасется вазелином. Если у вас все, то позвольте откланяться. Олег завершил разговор, как следует подумал и переслал запись Пастухову. Если министр внутренних дел ходатайствует за такие рода, значит, империи требуются кадровые перестановки. Глава 27. Разумеется, в этот день вскрытия сундуков не случилось, а на следующее утро у ворот особняка собралось 2 десятка человек. Они деловито развернули плакаты и принялись скандировать какие-то глупые лозунги о сохранении наследия предков, о возвращении народу преступно нажитого и о бесчестии самого Песцова, лично препятствующего этому самому сохранению наследия. Люди были молодые, энергичные, громкоголосые, и вскоре перед особняком собралась небольшая толпа. Поодаль маячили репортеры. Наверняка была и пара-тройка специфически подготовленных личностей. К счастью, внутри здания криков слышно не было, но все равно завтрак прошел нервно. «Как они могут?» – возмущалась Алена. «Ведь Олег спас имперские драгоценности, об этом знает вся страна». «Запросто», – урезонила ее Мария. «Эти люди прекрасно все понимают, но им заплатили, и они отрабатывают свои деньги. Если начать что-то говорить, выйдет только хуже. В толпе наверняка есть проплаченные журналисты, стримеры и прочие сволочи. Твои слова тут же переврут и выставят тебя полной идиоткой. А полиция? Почему она бездействует?» Поинтересовалась Вера. «Потому что она негласно покрывает организаторов этого шалмана», — скривился Олег. «Это удар по моей репутации, и по вашей в том числе. Расчет строится на том, что я по малолетству оскорблюсь и начну делать глупости, выступать с заявлениями, пытаться устроить разборки и требовать справедливости. Поэтому мы сейчас же уезжаем в гимназию. А ты, Вера, всю следующую неделю будешь ходить на экзамены под охраной 4 бойцов. Такси для нас будет через 15 минут у черного хода. И не переживайте. Каждого, кто участвовал в этом гребаном театре, я найду и прослежу, чтобы карьера у него не сложилась ни при каких обстоятельствах. А если за душой у него окажется хоть маломальский криминал, этот нехороший человек получит за свои художества по максимуму». Через 10 минут к парадному входу подъехало такси. Уже разогретая толпа принялась раскачивать машину, у кого-то нашлась бейсбольная бита, и понеслось веселье. А в это время Олег с 2 девушками тихо вышел с другой стороны особняка, сел в другое такси и отбыл на учебу. Пока машина ехала, он вглядывался на экране телефона в лицо человека с битой, нанесшего первый удар. Очевидно, первая ответка должна прилететь именно по нему. Так что пусть начальник безопасности постарается и добудет сведения об этом человеке. В гимназии, разумеется, уже все знали. Половина была за Олега, другая – те, что поглупей, за оппозицию. Но близость очередного экзамена сбила накал страстей у старшеклассников, а мнение младших никого особо не интересовало. Руководство гимназии вовсе проигнорило тему, и по мнению Олега, это было единственно правильным решением. Митинги у особняка продолжались еще 2 дней, а потом резко, как по команде, прекратились. Митингующие бесследно исчезли, а мусор и разбитую машину убрала муниципальная служба. Накануне финального тестирования заглянула на чашку вечернего чая Маша. Сейчас, когда все экзамены были сданы, можно было и расслабиться. «Ну что, супруг, ты готов к завтрашнему спектаклю?» — томно спросила она после изрядной порции сладенького. «К такому нельзя быть готовым, обязательно хоть что-то, но вылезет вне плана». «Нет, не вылезет», — мотнула головой девушка. «Понимаешь, 5-й ранг – это не 8-й, как было по весне, и даже не приглашение на императорский бал. Это переход в другую категорию игроков, и те, кто сейчас рядом с нами учится, в ней не играют, совсем. Поэтому внимание будет, но в рамках. Девки вешаться на шею и кидаться в ноги не станут, ибо имеют понимание. Случись что, их роды стопчут и не заметят. Сейчас за тебя, за то, чтобы привязать высокорангового мага к своему роду, будут бороться тяжеловесы. Волковы, Кабановы, те же Кабаргины, Медведевы поучаствуют. Ну и еще с десяток самых весомых фамилий. Моржовы, например, или Самовы. А крокодиловых в этом списке нет, хмыкнул Олег. Нет, это бразильский род. В империи у него даже представительства не имеется, не приняла шутку Маша. Но если ты вдруг захотел бы туда попасть, тебя бы взяли в минуту. Ты теперь для всех лакомый кусочек. Иные роды могут попытаться выкрасть тебя, и уже на своей территории уломать, или вовсе принудить к магической клятве. А другие могут попытаться убить просто для того, чтобы не достался конкурентам. Клан, твоя единственная защита. И от убийства, к сожалению, нет. Но от похищения, точно. Потому что похищать и уламывать в этом случае придется всех четверых. Думаю, те, кто надо, уже в курсе. А если не в курсе, им же хуже. А пока они будут переваривать новости, я сбегу в армию, кивнул Олег, и на год окажусь вне этих интриг. Вот именно. А еще, поскольку глава клана служит на благо империи, его семья, владение и имущество находится под защитой императора. У тебя будет год, чтобы стать как можно сильнее. И у нас тоже. Да, вы уж постарайтесь. Я, конечно, охрененно крут. Но если вы будете хоть в половину такими же, то можно не бояться ни моржовых, ни кабановых. А, может, и хищникам удастся навалять. Не переживай. Каракалова по-кошачьи потерлась головой об Олегово плечо. Я попробовала твой метод прокачки. Эх, знать бы его раньше. Но даже начав сейчас, за год я пару рангов возьму, и это как минимум. И за остальными прослежу. Хотя, думаю, они и без того будут качаться как проклятые. К твоему возвращению восьмой ранг наверняка будет у всех, а у кого-нибудь, возможно, и седьмой. Такими темпами к совершеннолетию мы запросто и до пятого доберемся. Представляешь? Клан с четырьмя высокоранговыми магами. Не каждый род из первой двадцатки может таким похвастать. Желающих попасть в слуги рода будет просто море. Так что нам бы только год продержаться, а там развернемся. Да-да, машинально ответил Олег. Нам бы только день простоять, да ночь продержаться. Ты откуда это знаешь? Вытаращила глаза Маша. Это же из мемуаров прадеда. Не знаю. Вот как меня подкололи в темной подворотне, так и полезло в голову всякое. Мария покачала головой и поднялась с кровати, открыла дверь в душевую, задержалась на пару секунд, давая полюбоваться безупречным силуэтом, и скрылась. Через несколько минут, уже одетая, подошла к постели, чмокнула Олега в щечку и грациозно удалилась. На финальном тестировании присутствовало все руководство гимназии. За длинным столом не было свободного места. Директор и завучи, доктор, кое-кто из преподавателей. Наверняка и запись велась, и, возможно, даже транслировалось тем, кому следует. Процедура шла довольно быстро. Десятый ранг, девятый, один раз даже восьмой. Парень с вызовом глянул на Олега, мол, а что ты покажешь нынче? Песцов вздохнул и поднялся из-за парты. Прошел к артефакту, приложил ладони к сфере. Ощущение пустоты в магическом ядре появилось не мгновенно, а лишь спустя несколько секунд. Замельтешили разноцветные сполохи, прибор несколько раз мигнул и, наконец, засветился густым синим цветом. В комнате наступила тишина. Еще бы, за всю историю с момента обретения никто не добирался до пятого ранга в таком возрасте. Олег снова пожал плечами и отправился обратно. Шаги его звучали неестественно громко. Так же громко прозвучал одинокий девичий всхлип. Можно было не сомневаться. Первая здешняя знакомая, Лиза. Куратор пришел в себя быстрее всех. Он шумно задвигался, откашлялся и буднично произнес: «Следующий, пожалуйста». После Олега оставалось всего человек пять. Соответственно, они и прошли тестирование за пять минут. Ничего неожиданного. Один девятый ранг, остальные десятый. Едва последний выпускник вернулся на место, поднялся директор гимназии. «Вы все молодцы», – провозгласил он. «Хотя, не скрою, результаты Песцова поразили не только меня и вас, но и всех без исключения моих коллег. Гимназия, безусловно, будет гордиться тем, что в ее стенах вырос такой бриллиант. Ну а теперь все могут быть свободны. У вас есть два дня до выпускного бала, на котором вы получите свои аттестаты». У Олега пиликнул телефон. В мессенджере была записка от директора. «Жду тебя в своем кабинете через час». О чем пойдет разговор, догадаться было несложно. Маша накануне все изложила подробно.